Глава 16. Нет, они были не заперты, просто не сразу поддались перемазанные илом защелки, но и с ними Аким справился. Он откинул крышку первого ящика и вытащил из него пластиковую коробку. Небольшую, но увесистую, крепкую, килограмма полтора, может быть. Саблин открыл ее. Открыл и повернул к свету. Признаться, прапорщик был немного удивлен, а может даже и разочарован. Что это за ерунда такая? В коробке лежало что-то серо-металлическое, бесформенное. Ему даже пришлось взять это в руки и повертеть в лучах носового прожектора. Это было похоже на металлическую ткань из мелких частичек. Честно говоря, он и сам не представлял, что собирался тут увидеть. Но не это же. Аким вертит в руках этот кусочек материи площадью сантиметров 20 на 15 и толщиной в полсантиметра, и ничего удивительного в нем не видит. Просто какой-то серый металл, и вдруг, в одно мгновение, в одно неотразимое движение, этот самый лоскут металла молниеносно обвивается вокруг его запястья. Сам, как будто это была живая материя. Она обвивается и начинает сжиматься на запястье, плотно прилегая, словно прилипая к ткани его КХЗ. Ага, ясно, вот что стучало в ящике. И теперь это крепко обвилось вокруг его руки. Любой человек в этой ситуации повел бы себя так же, как Саблин. Он сразу схватил краешек металлической материи и попытался оторвать ее, но оторвал лишь часть, кусок сантиметров 3. Причем отрывался этот кусочек весьма легко. «Зараза, а?» — бубнит себе в респиратор прапорщик. «Ну надо же!» «Испортил товар!» Этого как раз ему еще не хватало. Он, конечно, расстраивается и вертит в пальцах этот самый оторванный кусочек. А кусочек, это было Акиму хорошо видно, весь извивается в его пальцах, качается из стороны в сторону, словно страдает от разрыва с большей частью. Или, может, ищет ее? И тогда Саблин интуитивно, а может и машинально, приложил оторванный кусок обратно и... И маленькая часть ткани тут же прилипла к главной части. Да так ровно и четко прилегла. Без шва, без стыка. Теперь металлическая ткань снова была целой. Целой и невредимой. Фу, слава тебе, Господи. Саблин теперь уже аккуратно отрывает ткань от своей руки, глядя, как та извивается, выгибается и пытается хоть как-то обернуться вокруг его пальцев, хоть как-то схватиться за них. Кладет ее в коробку и закрывает ту. «Ну, с этим теперь понятно», — тихо бубнит он себе под нос, возвращая коробку в ящик, запирая его и проверяя замки. «Понятно?» «Да нет, конечно, ничего понятного в ящике для него не было. Живая металлическая ткань. Конечно же, он видел такое чудо впервые. Честно говоря, вытаскивать второй ящик из грязи ему уже не очень хотелось. Новых ощущений и от первого хватило». Но Аким был не из тех людей, что останавливаются на половине пути. Раз уж приехал. Он очищает второй ящик от тины и начинает вытягивать его на относительно твердый грунт, вытаскивает его под луч фонаря. Этот ящичек заметно тяжелее предыдущего. Аким перчаткой счищает грязь с замков, отпирает их и откидывает крышку. Теперь ему стало ясно, почему второй ящик тяжелее первого. Во втором были две большие тубы, прозрачные колбы с какой-то жидкостью литров на 5 каждая. Ему пришлось взять одну из колб и вытащить ее на свет. Она была тяжелой, стекло толстое, сверху запечатанное, кажется, намертво, металлическая крышка. А внутри мутная жидкость, серовато-зеленая. Банка казалась почти пустой. Почти, ведь в жидкости что-то плавало. Сначала он подумал, что это толстая нитка, вернее, провод какой-то, с чем-то округлым на конце, с каким-то шариком. Он поднимает банку повыше и глядит в нее на просвет. Так это... глаз. Да, ну, конечно. Глаз. Но Акиму показалось, что он будет побольше, чем у человека. А то, что он принял сначала за нитку, это был почти черный нерв, что, разветвляясь, опутывал глазное дно. А на другом конце нерва светлел бесформенный кусок какой-то плоти. Глаз, нерв, кусок тканей, судя по всему, тканей мозга. Так, он кладет банку в ящик и берет вторую. Но эта банка, в отличие от первой, не показалась ему пустой. Тут почти половину всего пространства занимала огромная рука. Настоящая человеческая, с пятью пальцами, с ногтями. Вот только была она очень большой. У Саблина и у самого ручища что надо, как раз для того, кто всю жизнь тяжко трудится, то есть крупная рука настоящего солдата и рыбака. А тут такая лапа, на треть больше, чем у Акима. Она была отрезана чуть выше локтя. Саблин приглядывается. Нет, не отрезана. Отрублена или даже отпилена. Он видит белые кости, торчащие из тканей, и они просто обломаны. А еще из среза руки тянется множество волокон, длина их 5-7 сантиметров, как будто какие-то светлые волосы. И ему показалось, что эти волоски, они колышутся, осмысленно что ли, как живые. Саблин, чтобы проверить это свое наблюдение, взбалтывает банку и чуть не роняет. Рука, расслабленная только что, мертвая рука, вдруг сжала пальцы в кулак, сжала силой, тут же разжала и снова сжала. А кулак еще согнулся в кисти, потом разогнулся, согнулся опять, после чего вся рука дернулась, да так сильно, что растерявшийся прапорщик едва не выронил банку. В последний момент успел перехватить ее поудобнее. «Ядреный ерш!» Он тут же стал укладывать сосуд в ящик. Стучало-то в ящике не железка. Ручище стучало. Потом он начал ставить ящики на место в тайник, притопил их в воде, снова нагреб на них ила и водорослей. Сделал все красиво, после отмыл себя от грязи и потихонечку, задним ходом, стал отходить от бетонных развалин. Здесь, у берега, места были пустые. Рыбы и улиток мало, но ведь тут и не рыбачил никто, не собирал улитку. Аким знал пару мест, пару плешей, где улитка водилась, туда он и поставил ловушки на нее. И уже потом пошел на восток, к мостушкам. Там уже пришлось ему постоять с односельчанами, покурить. И это вызвало у тех интерес. Стали они спрашивать Саблина про рыбалку, и он отвечал им по делу, но коротко. Но нашлись и такие, что интересовались его рейдом и побитой лодкой. Вот тут уже Саблин ничего не говорил. Отнекивался да отшучивался, а потом, сославшись на поздний час и близившийся заряд, попрощался с казаками, сказав, что пора домой. Вот только домой он не поехал. Было у него еще одно дело. Время шло к 10, и уже, наверное, на Покровах, улице, где жили всякие важные станичные люди, в доме 9 ждал его заведующий отделением регенерации. Для продолжения разговора. Покрова — хорошая улица. До нее он добрался как раз с первыми порывами ветра. Только что стемнело, но народ электричества здесь не жалеет. Посему на улице светло, у каждого дома хороший фонарь. Аким доехал до второго дома от выезда. Выезд из станицы. Вот-вот дорога большая, дальше степь. Пылищи тут должно быть много, пауки здесь должны попадаться и клещи. Но люди на Покровах селятся богатые, у каждого есть ветрогенератор. Саблин остановил квадроцикл у дома номер 9 возле забора, когда слабые порывы ветра еще только начинали трепать его пыльник. Заглушил мотор, слез и возле калитки нашел кнопку звонка. Замок калитки щелкнул почти сразу, как только он позвонил. Саблин вошел во двор. Тут было светло, а у открытой двери в дом женская фигура. Женщина окликает его. «Прапорщик, прошу вас, заходите». Он торопится спрятаться за дверью жилища, чтобы ветер, налетая из степи, не нанес в дом пыли с песком. Женщина закрыла за ним дверь и скинула со своих плеч плащ. «Меня зовут Розалия. Я жена Артемия. Работаю с ним. Я физиотерапевт. Он в ванной, только что пришел с дежурства. Артемий меня предупредил, что вы придете», — продолжает женщина. «Ну да, точно. Вот где я ее видел». Совсем не похоже это Розалия на жен казаков. Дома ходит в платье, поверх платья белый передник, а не в брюках или комбинезоне, как все те женщины, у которых хозяйство, куры или еще что-то, что требует все время выходить на улицу. Видно, на крышу протирать солнечные панели от пыли она не лазит. Розалия помогает Саблину снять пыльник, потом ставит стульчик, усевшись на который прапорщик снимает грязные после болота сапоги. Высокая и худая женщина, из тех, что носят дорогие плащи с поясками вместо мешковатых пыльников, и изящные сапожки до колена вместо простых резиновых сапог. А за дверью уже вовсю разбушевался заряд, но тут в доме хорошо, тихо. Да и дом-то сам по себе очень даже неплох. Техника вся хорошая, кондиционеры мощные, с фильтрами и увлажнителями. А значит, электричество в этом доме вообще не экономят. Опять же, мебель не самодельная, не здешняя. Вся привозная и пол. Бетон покрыт хорошим лаком. Все это он замечает сразу. Да, они плохо живут, врачи. Вон этот Пивоваров еще молодой, а уже такой дом имеет. Хорошо, что Юрка пошел в медики. Она проводит его на кухню, усаживает за стол, наваливает чай в дорогую, непластиковую чашку. На тарелочку рядом кладет сладкие разноцветные кусочки мармелада. Они красивые. Сам Аким такое не ест. Сладкое он не очень. А вот Наталке бы отнес. А где же ее дети? Спят уже, наверное. Время-то позднее. А тут как раз появляется на кухне и Пивоваров. У него в руках бумага. Он еще раз здоровается за руку с Саблиным, садится за стол. Жена ставит чашку и ему, а потом не уходит. Присаживается у стены, за спиной мужа, словно и не собирается уходить. Словно собирается сидеть тут же и слушать мужские разговоры. Не по-казацки это, нечего бабам уши греть возле мужчин. Но вот так взять и сказать об этом Аким стесняется. Не должен казак чужой бабе указывать, как себя вести, на то у нее муж есть. А вот самого мужа, так нет, его, кажется, совсем не заботит присутствие жены. И он тут же при ней и начинает разговор. Начинает так, как будто и не было в их беседе паузы в половину суток. Савченко мне кое-что продиктовал, прежде чем я ввел его в биостазис. Вот. И так как Саблин ничего не сказал, он поднял бумагу и начал читать. И то, что было в бумаге, то была речь Савченко как от первого лица. «Аким, дорогой, видишь, как все сложилось. Дела у меня идут неважно. Заразила меня одна тварь, эта новая напасть. Да чтобы ты не думал, что это кто-то другой надиктовал, так напомню тебе наш рейд на 27-ю подстанцию. Коляна, Кушков и другие тогда сбежали, бросили и нас, и товар. А мы полтора дня шли к лодкам, вдвоем и рюкзаки тащили, а там было 80 кило всякого цветного. А когда почти дошли, то мне бегун ногу раскурочил, а ты меня до лодок дотащил, а потом еще за рюкзаками возвращался. Не побоялся. Лихой ты тогда был. Того рейда, друг, никто кроме нас уже не вспомнит, так как все, кто тогда с нами был, уже на том свете. Коляня последний, сгинул на промыслах 3 месяца назад. Так что не сомневайся, это я тебе пишу, правда, чужой рукой. Да, это дело забыть было трудно, и да. Кроме Савченко вспомнить, как они прошли 17 километров, непрестанно ведя бой, никто не мог. Саблин смотрит на врача, а тот продолжает читать. «Аким, доктор тебе все объяснит. В общем, видишь, подранила меня одна тварь. Боюсь, что скоро таких тварей в болоте будет много. Аким, друг, у меня к тебе одна просьба. Я уже не раз тебя просил, но думаю, что это будет последний. Аким, нужно отвезти то, что ты забрал в мужах, в одно место. Это очень нужные вещи, очень важные. Это нужно не мне и не тебе, хотя тебе за них хорошо заплатят, таким по-настоящему хорошо. Но тут дело даже не в цене, эти вещи очень важны. Передай их тем, кто за ними приедет. Ничему не удивляйся, ну, тем, кто за ними приедет. Они будут немного необычные, не такие, как мы. То будут женщины. Бабы-северянки, догадывается Саблин. И вдруг почему-то смотрит на жену Пивоварова Розалию, и кажется, она как раз похожа на северянок. Ну, на тех, что приходят из-за моря, с северных островов и любят командовать. А ведь и вправду есть какое-то сходство. А врач продолжает читать. Но именно им и нужно будет это отдать. Я сам хотел это сделать, но, видишь, не пришлось. «Сильно меня скрючила та сволочь своей косточкой». Тут Пивоваров оторвал глаза от бумаги и пояснил. «Я вам рассказывал о той, о новой форме жизни, что очень быстро поглощает наш биом, соприкасаясь с ним». Саблин, понимающе кивает. «Да-да, помню». «То, что ты забрал, нужно будет отдать им. Они это ждут. И сделать это как можно быстрее. То, что в ящиках, не может долго в них лежать, оно там испортится. Нужно уложиться в месяц, ну, дней в 40, не больше. Это про те ящики, что ты привез. Но нужно будет отдать и захватить с собой к ним еще одну вещь. Ты, Аким, сильно не удивляйся, когда ее увидишь. В общем, доктор тебе все объяснит». Пивоваров поднимает на прапорщика глаза. «Доктор, как вы понимаете, это он обо мне». Саблин соглашается. Чего уж тут непонятного. Вот только никакого восторга у него это понимание не вызывает. Опять мне таскаться по болоту с вещами Савченко. И он прекрасно помнит последнюю такую поездку. Она еще отдается у него в затылке приливами боли. Аким тянет сигарету из кармана кителя, а жена Пивоварова уже встала и ставит перед ним на стол пепельницу. Хотя в этом доме, как кажется прапорщику, не курят. Ничего. Потерпит. Саблин закуривает.